Глава 14. Иса. День начался рано. Пришлось встать еще до рассвета. Мы с Линой проснулись от громкого стука в двери магазина. Это явились обещанные Эрином несколько человек, которые должны были помочь моей продавщице в работе. Так и знала, что нужно было уточнить и количество, и состав помощников. Но я, поддавшись на шантаж коварного дракона, почему-то этого вчера не сделала. В тот момент меня интересовало лишь одно. Заручившись согласием, Эрин ушел, прихватив с собой Вайрона. Да, я приняла предложение. В основном потому, что не хотела оставлять Лину одну наедине с драконом и демоном. Из их мысленного диалога, который был слышен как сквозь два слоя ваты, я выхватила только пару ключевых слов и теперь усиленно напрягала голову, чтобы вспомнить остальное. Было ощущение, что парни не просто трепались, а обсуждали что-то важное, для меня важное. О том, кто такой Вайрон, почему считает Линару своей парой, я решила подробно его расспросить, а потом уже рассказывать Лине. На мой вопрос, как она к нему относится, подруга не ответила ничего, что само по себе было странно. Но Лина, которая редко лезла за словом в карман, промычала нечто невразумительное и предложила все вопросы перенести на завтра. И вот пришел новый день, а с ним новые вопросы. В магазин пожаловали 5 человек, 2 женщины и 3 сумрачного вида мужиков. Слава богу, последние заверили меня, что им поручили только охранять, и ничего продавать они не собираются. Я попросила сделать так, чтобы покупатели их не замечали, а то напугаются. Меня заверили, что именно так и будет, и тут же исчезли. Женщины же оказались вполне милыми и, главное, понятливыми. Ничему не удивлялись, объяснения, как нужно вести себя с покупателями, схватывали на лету, информацию о скидках и акциях восприняли так, словно всю жизнь проработали в каком-нибудь земном сетевом магазине. А ведь местные лавки обслуживали клиентов совершенно иначе. Похоже, Эрин подослал ко мне каких-то агентов под прикрытием, прошедших обучение на шпионов, не иначе. Но отказываться было уже поздно. Да что греха таить, мне самой хотелось провести выходные не на работе или занимаясь учебой, а хоть как-то переключиться. Побывать в гостях в имении лорда Южных Пределов должно быть как минимум интересно. Быть может, обещанная практика по монстроведению таковой и окажется, и мы впрямь увидим кого-то из монстров. Ну да, дракона и демона уж точно. Я старалась не слишком зацикливаться на мыслях об истинной природе парней. А то, если начну представлять, что один превращается в крылатую рептилию, а второй в рогатое или безрогое, хвостатое, крылатое, чудовище, точно не смогу с ними нормально общаться. Едва я успела встретить свою работницу и рассказать, показать новеньким, что и где, пожаловали Эйрин и Вайрон. Парни предложили отправляться немедленно и пригласили нас пройти в большую закрытую карету. «Вы поедете вдвоем, точнее, втроем, считая Шаю», — сказал Эйрин. «Мы с Вайроном будем сопровождать вас снаружи. А завтраки не беспокойтесь, в карете есть все необходимое». Алина завернула Грифона в плащ, а я взяла обе наши сумки, которые у меня немедленно отобрал Эйрин. Я хотела поспорить, но, перехватив его насмешливый взгляд, передумала. Тем более, что слуг с нами не было. На месте кучера расположился Вайрон. «Интересно». «Доброе утро», — поздоровалась Лина и быстро прошмыгнула в карету. Можно было подумать, что она не хочет, чтобы кто-то увидел завернутого в плащ Грифона. Но я заметила, как она покраснела. «Это странно. Насколько мне известно, они и двумя словами не перемолвились. С чего внезапное смущение? Влюбилась? Или эта парность так действует? Надо бы расспросить Эрина». «Все вопросы потом, Иса», — сказал дракон, словно почувствовав мое настроение. «Нужно ехать. Приятного аппетита». «Спасибо». В карете обнаружился кавардак. Шая, раскидав подушки, с горящими глазами пыталась прорваться к одной из корзин. Алина ее держала. Только когда за мной закрылась дверца, Грифон добрался-таки до угощения. «Фу, Шая, как ты можешь это есть?» — возмущенно воскликнула Лина. Она с ужасом смотрела на то, как милый маленький грифончик с урчанием лакомится сырым мясом. «Судя по ее виду, с удовольствием», — заметила я. Открыла вторую корзину и достала завернутые в бумагу бутерброды. «Будешь?» «Нет», — помотала головой подруга. «Мне от этого зрелища дурно». «Ну, тогда тебе лучше постараться это скрыть», — сказала я. «Ведь она ощущает твои эмоции». «Ох, я как-то не подумала. А ты нормально себя чувствуешь?» — спросила Лина, без восторга наблюдая, как я ем бутерброд с сыром. Не забывай, я росла в деревне. У нас порядки попроще. Я прекрасно знаю, что морковь растет в земле и откуда у курицы появляются яйца, — скривилась Лина. А глядя на строение когтей и клюва Шаи, понимаю, что она хищник. Вот и расслабься, — посоветовала я. Ты ведь тоже ешь мясо. Судя по виду Лины, она до того не особенно задумывалась, как на столе появляются запеченные ребрышки или говяжьи медальоны. Пожалуй, не стоит предлагать ей сходить ради просвещения в мясную лавку или тем более на скотобойню. Тогда моя подруга рискует стать вегетарианкой. Но Лина оказалась крепче, чем я думала. Кривясь и морщась, она взяла бутыль с компотом и отпила. А после решилась тоже поесть хлеба с сыром, закусив яблоком. Тем более, что Шая, закончив трапезу, уже чистила перышки. В ее корзине было пусто. Надеюсь, у Эйрина есть еще запасы еды для нее. Кстати, я не спросила, как долго нам ехать. Странно, но Лина спустя всего несколько минут начала клевать носом. Шая, покончив с туалетом, пришла к ней под бок, и они дружно задремали. Мерное покачивание кареты убаюкивало. Такого мягкого хода я у местного транспорта еще не встречала. Казалось, мы летим, а не катимся по ухабистой дороге. К сожалению, окна были не просто зашторены, а сделаны из матового черного материала, абсолютно непрозрачного. Надо бы открыть дверь и хоть посмотреть, куда мы едем. Додумать я эту мысль не успела, потому что уснула. А разбудил меня грохот и страшный удар в стенку кареты. Падая, я выставила перед собой руки и застыла, словно в невесомости. Внизу, из-под груды подушек, протяжно застонала Линара, а над головой раздался возмущенный клёкот. Грифон раскрыл крылья, на меня упало перышко, а потом карету здорово тряхнуло, и она начала заваливаться на бок. Не знаю, что конкретно я сделала, ведь собраться с мыслями и подумать не было времени. Просто пожелала защитить не только себя. Каким-то образом сфера вокруг меня растянулась и заключила в контуры и Лину, и Грифона. В результате мы с подругой обнялись, чуть не стукнулись лбами, а Шая вцепилась всеми четырьмя лапами сразу нам обеим в волосы. К счастью, карета, упав, больше не двигалась. Я попробовала опустить нас вниз, и это, слава богу, получилось. Магический шарик, что до того висел под потолком, погас, и теперь нас освещало только тусклое мерцание магического кокона. «У тебя кровь!» — воскликнули мы с Линой одновременно. Шая обеспокоенно курлыкнула. «Кровь моя!» — постановила Линара, проведя быструю диагностику. Нахмурилась, а по ее лицу прошла волна зеленого цвета. «Иса, кажется, моя магия стала сильнее. Я, к примеру, могу сказать, что ты здорова, и Шая тоже. А себя я вылечила только что, а еще...» Лина замолчала на пару секунд. «Я могу определить, что снаружи двое живых существ и десяток ходячих мертвецов. Они так быстро двигаются!» «Кто быстро двигается?» — не поняла я. «Мертвецы!» А живые еще быстрее. Все осталось только двое живых. И в этот же момент дверь кареты, которая теперь находилась сверху, распахнулась, и внутрь хлынули яркие лучи солнца. А еще запахло гарью. Так гадостно, что Линара закашлялась. В дверном проеме нарисовалась обеспокоенная физиономия Вайрона. «Леди, с вами все в порядке? Давайте руки». «Вначале нужно убрать защитный кокон. Иса, ты не могла бы?» «Пытаюсь», — буркнула я. Защита, которую я растянула в момент опасности, никак не хотела сниматься. Откуда она на мне? Дракон постарался. По идее, больше некому. «Она не сможет его убрать», — сознанием дела сообщил Вайрон. «Нужно дождаться Эйрина. Сейчас он будет. Подождите несколько минут». «Что вообще случилось?» — спросила Линара. «На нас напали», — ответил Вайрон. «Сейчас опасности нет. Портал уже закрыт. К сожалению, повредили карету. Но тут недалеко осталось. Можно пешком дойти». «А где мы вообще находимся?» — поинтересовалась Лина. «В проклятом ущелье!» — ухмыльнулся парень. «Что?» — возмущенно воскликнула подруга. «Но как такое возможно?» «Что за проклятое ущелье?» — вмешалась я. «Ты не знаешь?» — удивился Вайрон. «География не моя сильная сторона», — призналась я. «Это проход к побережью, и находится он в южном пределе», — объяснила Лина. «Очень опасное место, но сейчас речь не об этом. Как мы здесь оказались? Сюда несколько дней пути». «Леди, позвольте, я помогу вам выбраться», — раздался снаружи голос Эйрина. «Вайрон, отойди». Кокон, который мне так и не удалось снять, вдруг начал подниматься вверх вместе с нами. Шая встревоженно заверещала, но спустя пару секунд успокоилась, увидев Эйрина. Мы по одной плавно вылетели из дверей кареты и оказались в очень мрачном месте. Узкое ущелье, образованное высоченными отвесными скалами, было темным и лишенным растительности. В воздухе летали черные хлопья пепла, повсюду среди нагромождения каменных глыб валялись обгорелые останки не знаю кого. И не хочу знать, если честно. Тяжелый смрад сгоревшей плоти отбивал всякое желание выяснять подробности. Мне и так хватает поводов для ночных кошмаров. «А где лошади?» — спросила Лина, с опаской озираясь. «Их сожрали мертвецы?» «На нас действительно напали мертвецы», — ответил Эйрин. «Но теперь волноваться не о чем. Мы уничтожили их. К сожалению, мага, который ими управлял, поймать не удалось. Он скрылся в портале». «Портал?» — уточнила я. «То есть мертвецы и маг вышли из портала?» «Да», — кивнул Эйрин, внимательно на меня глядя. «На пути кареты открылся стихийный портал, а из него повалили монстры. Знакомая схема?» «Да, в тот день, когда мы познакомились с Исой, было то же самое», — сказала Лина, передернувшись. «Но на нас напали не мертвецы, и тогда тварями никто не управлял». «Не бойся», — в проникновенном голосе Вайрона появились хриплые нотки. Он подступил к Лине вплотную, глядя на нее горящими глазами. «Я не дам причинить тебе вред». «Да, ты очень помог, когда карета перевернулась», — язвительно заметила Лина. «Если бы не Иса и ее защита, я бы точно себе что-то сломала». «Что ж», — улыбнулся парень, — «опасность еще не миновала, поэтому я поставлю на тебя защиту». Присмотревшись, я сообразила, что с ним не так. Горящие глаза — это не метафора. У Вайрона из глазниц полилось желтое пламя. Потом загорелись его руки, он их поднял и очертил вокруг Лины огненный ореол. Странно, но подруга не сопротивлялась, а смотрела на это, как заворожённая. Шая одобрительно курлыкнула, и Ленара словно очнулась, вздрогнув. «Я в состоянии постоять за себя», — с вызовом заявила она. «Но моя защита тебе тоже не повредит», — улыбнулся Вайрон. Он снова выглядел нормально. «Тем более, что я уже позаботился об этом». «Скажи, что ты не поставил на меня новую метку», — возмущенно сказала она. «Никаких новых меток», — покачал головой Вайрон. Что-то мне в его словах не понравилось. «А что насчет прежней метки?» — подозрительно уточнила я. «Ты что-то сделал с ней?» «Я всего лишь защитил твою подругу», — пожал плечами Вайрон, посмотрев на меня. «Я не хочу, чтобы она еще раз случайно поранилась». Он протянул руку и прикоснулся к щеке Лины, там, где были следы крови. Подался вперед, словно собирался заключить ее в объятия. Но Линара уже опомнилась. Она резко отшатнулась и отступила на два шага так, что у нее за спиной оказалось днище кареты. Подняла глаза к небу, потом посмотрела поочередно на Вайрона и Эйрина и спросила. «Как все-таки мы сюда попали? Сейчас полдень. Мы не могли добраться до проклятого ущелья за несколько часов, а не дней». Эйрин и Вайрон обменялись многозначительными взглядами. К сожалению, тот канал ментальной связи, по которому они общались, больше не был мне доступен. И я не слышала, о чем они мысленно переговариваются. Зато в голову пришла интересная мысль. Вряд ли мы проспали несколько дней. В этом случае хотелось бы есть и пить, чего нет. Я подошла к опрокинутой карете. Она выглядела странно. Отсутствовали абсолютно все части конской упряжки, словно их специально сняли. А ведь когда мы садились, в нее была запряжена четверка лошадей. Куда все делось? «Есть два варианта ответа на твой вопрос, Лина», — задумчиво произнесла я. Все заинтересованно на меня посмотрели. «Или мы прошли сквозь портал, или прилетели сюда по воздуху». «Иса, что ты такое говоришь?» — удивленно переспросила Линара. «Как бы мы могли прилететь? А через порталы ходят только монстры». «Прекрасное замечание, Лина», — ответила я, насмешливо переводя взгляд с Эйрина на Вайрона. «Я не понимаю тебя». «Иса, давай отойдем». Эйрин взял меня за плечо и настойчиво потянул за карету. Я пожала плечами и не стала сопротивляться, тем более что с другой стороны нашлось на что посмотреть. На днище кареты имелась внушительных размеров проплешина, обугленная по краям. Под нами взорвалась магическая граната? «Я бы не хотел, чтобы Линара раньше времени узнала о том, кто я», — прошептал Эйрин. Из-за того, что он подошел почти вплотную, это у него получилось очень интимно. «Это нужно в первую очередь для ее безопасности. Более того, ты обещала никому не говорить о моей сущности». «Вообще-то я имела в виду порталы или левитацию. Мы так легко вылетели в этом твоем коконе из кареты, что я решила, что для тебя это просто». «Все знают, что открыть портал, сквозь который может пройти карета, невозможно». «Все знают о драконах только то, что о них написано в монстроведении», — заметила я. «Возможно, все знают не все и о порталах. У Лины уже есть вопросы по поводу того, как мы сюда попали, и что ей говорить?» Отвечать Эрин явно не собирался. А я сообразила, если бы мы пришли порталом, то перемещение заняло бы пару минут, не больше. И сейчас был бы не полдень, а утро. Значит... «То есть ты обратился в дракона и нес нас по воздуху?» Восторженным шепотом спросила я. «А какого ты цвета? Ну, в виде дракона?» Вообще-то этот вопрос Трикса задавал. Вдруг это важно? Я вообразила картинку, где крылатая образина из виденного мною фильма о летающих динозаврах с натугой тянет по небу нашу карету. А потом в нее врезается ракета, и она падает. «Бурная у тебя фантазия», — сказал Эрин после небольшой паузы. Но все выглядело немного иначе. «А как? Тебя действительно сбили? А чем?» «Магическим импульсом небывалой силы», — сообщил Эрин, глядя на меня с прищуром. «Едва не пробил щиты. К сожалению, магу, что атаковал меня, удалось ускользнуть». «Оу!» — воскликнула я. «Так что говорить Лине?» «Пока ничего. Со временем она узнает о том, кто я», — ответил Эрин. «Очень надеюсь, что не от тебя». «Не буду я ей рассказывать, но она умная, может и сама догадаться». «Хорошо, Иса, раз тебе так любопытно увидеть моего дракона, что ты уже фантазируешь на эту тему, я покажу тебе его. Очень скоро. Наберись терпения». Прежде чем я успела ответить, Эйрин вышел из-за кареты и заявил. «Мы действительно находимся на территории Южных Пределов, неподалеку от имения моего отца. Проклятое ущелье выходит прямиком к морю. Но я попрошу вас, девушки, не распространяться о том, где вы провели выходные. Вся наша поездка должна остаться в тайне, по понятным причинам». Эйрин бросил красноречивый взгляд на Шаю, которая примостилась наверху кареты. «Я и не собиралась никому ничего говорить», — не стала спорить Лина. Она вернула прежний уверенный вид, а Вайрон рядом с ней, наоборот, выглядел не слишком счастливым. «Но впредь, если вы соберетесь провернуть что-то подобное, извещайте нас. Я прекрасно понимаю, что у вас могут быть некие тайны, которые не следует знать всем, и готова хранить их». «Замечательно, что вы это понимаете», — кивнул Эйрин. «Даю слово, что расскажу вам, что смогу». «Эйрин, ты вызвал их?» — вдруг спросил Вайрон, указав в небо. «Нет», — ответил дракон, нахмурившись и глядя туда, где не было видно абсолютно ничего, даже облаков. Потом посмотрел поочередно на Лину и на меня и добавил. «Вам повезло, леди. Некоторые секреты вы узнаете прямо сейчас». Он сделал широкий жест рукой, и в небе возникло дрожащее марево. Спустя пару секунд оно пропало, открыв две летящие кареты, точь-в-точь такие, как наша. То есть без лошадей, конской упряжи и со снятыми оглоблями. Да уж, значит, моя фантазия на тему ездового дракона была всего лишь плодом воображения. Интересно, Эйрин сильно обиделся на то, что представила его в виде птеродактиля? Надеюсь, что да. Кареты мягко опустились на землю. Из них вышли четверо мужчин в униформе, все светловолосые, коротко стриженные, с одинаковыми выражениями тупого обожания на лицах. Они синхронно вытянулись по струнке перед Эйрином, и один из них отрапортовал. «Лорд Арт Лайрим, прибыли для вашего сопровождения. По дороге был обнаружен связанный мужчина в форме адепта столичной академии без сознания. Какие будут распоряжения?» «Где он сейчас?» — спросил Эйрин. «Проверили на заклинание, наложили антимагическую сферу и взяли с собой. Он в отсеке для пленников». «Открой!» — велел Вайрон. Его распоряжения поторопились выполнить. Задняя часть кареты, в которой, как оказалось, имелось довольно большое пустое пространство, забранное решеткой, распахнулась. И мы увидели там Берта Вардеса, помощника профессора Мэригура. «Что он тут делает?»